Чего ж тут удивляться существованию собственной души в ином обличье? Такую возможность, наверное, можно описать с помощью особой математической формулы. В части созидания тот, которого не признают материалисты и коммунисты, превзошел все возможное, доступное человеческому разумению. И вот что интересно. Если усомниться в силе его созидательной функции, то окружающий и любой запредельный мир уже предстают ущербными. Человек пытается догнать его в созидании, но далеко отстает. Зато двуногое и обладающее мозгом создание по части изобретения разрушительных сил и способов уничтожения себе подобных превзошло любое иное земное существо, любую природную стихию. И, как утверждают сами создатели этих разрушительных сил, они теперь могут вообще стереть с лица планеты Земля любой живой след. Теперь Незнамов уже не так трепетно воспринимал факт своего перевоплощения. Он даже мысленно спорил с индусами, утверждавшими, что душа может воплощаться в других животных и в растениях. Скорее всего, это происходит внутри одного вида. Иногда Незнамов шел не по Дворцовому мосту, а поворачивал от университетской набережной налево, пересекал мост строителей, ступал на Мытнинскую набережную, на которую углом выходило студенческое общежитие. Берегом Кронверкской набережной, мимо кирпичной красной стены артиллерийского музея, он достигал Петропавловской крепости, чувствуя особое волнение, подозревая, что Юрий Гэмо ступал и по этим отполированным временем и солдатскими сапогами камням. Одиночество больше не тяготило Незнамова, хотя нельзя сказать, что он был уж очень склонен к уединению. Просто ему было приятно порой посидеть с Зайкиным в баре гостиницы. Но так как там они довольно часто подвергались атакам местных проституток и недовольным взглядам постоянных посетителей, плечистых, затянутых в кожу молодых парней, чьих-то сутенеров или охранников, новые друзья чаще всего устраивались в номере Незнамова и пили пиво или же джин с тоником, который обоим пришелся по вкусу. Незнамову Зайкин был нужен больше, как слушатель, которому он, однако, так и не решился открыть свою тайну. Ему казалось, что если он ее откроет, то случится нечто ужасное, что-то рухнет, нарушится. Может, что-то случится с ним самим, а может... Разговор теперь шел о росте религиозности в России, особенно среди нового начальства, начиная от самого президента и кончая руководителями администрации, членов Государственной Думы, особенно откровенно и публично демонстрирующих свое крайнее приближение к Богу. «На месте Бога, — заметил Зайкин, — я бы сделал какой-нибудь знак, дал бы им знать, что их вера кощунственна». «Вера без покаяния, — согласился Незнамов, — ничего не стоит. Это самое натуральное приспособленчество. Когда я слушаю их речи, клятвы, бесконечные обещания, взаимные упреки, бесконечную государственную ложь, мне становится противно, и мое рабочее место в туалете кажется мне более чистым, нежели трибуна Государственной Думы или телевизионный экран», — продолжал Зайкин. От волнения лысина его краснела и покрывалась капельками пота. Незнамов соглашался с ним, но часто переводил разговор на далекие от современности темы, рассуждал о переселении душ, о возможностях человеческой психики, превращениях энергии, о возможных действиях тех сил на жизнь современного простого человека. Он даже пытался доказать, что атеизм с одной стороны и вера в Бога с другой, как ни парадоксально, и есть самое убедительное и бесспорное подтверждение неограниченного всемогущества Бога. «Честно сказать, — молвил слегка захмелевший Зайкин, — лично для меня он ничего не сделал, а мог. Когда я служил в армии и замерзал под Мурманском и уже простился с жизнью, с Тонечкой, которая ждала меня здесь, в одной из огромных квартир этого домища, меня откопали немцы и привезли на оленях в часть. Скажите, мог ли Бог воспользоваться услугами язычников, исповедующих шаманство? Как-то странно это. Почему не послал товарищи из части на вездеходе, а именно диких оленеводов? Я читал, — сказал Незнамов, — что немцы были крещены еще в 18 столетии. Когда я отогревался в их дымном чуме, я этого не заметил. Вот спирт они пили здорово. В меня они влили стакан чистого и заставили для начала закусить снегом. Так что сомнения у меня относительно его могущества есть. «А в другую жизнь вы верите?» — спросил Незнамов. Зайкин положил в оставшуюся жидкость на дне стакана дольку лимона и вздохнул. «Хотелось бы...» Обстановка в университете стала напряженной. Преподаватели ходили как-то бочком, разговаривали тихо. Год назад на страницах газеты «Правда» прошла научная дискуссия о языкознании, в которой принял участие и великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Он раскритиковал академика Мещанинова и теперь тот читал курс «Сталинское учение о языке». Институт, в котором работал Петр Яковлевич Скорик, больше не назывался именем Мара, а у аспирантов-лингвистов появилось выражение «вымарывать диссертацию», что означало очищение ее от ссылок на Мара и освобождение от цитат из его работ. И вот новая напасть. Центральные газеты опубликовали сообщения о разоблачении врачей-вредителей, в основном евреев. С еврейским вопросом Гэмо впервые столкнулся еще в школьные годы. В ярангу дяди Кмоля шумно вошел сосед Куки и громко сообщил: «Оказывается, Наум-то Соломонович не русский». Наум Соломонович Дунаевский преподавал математику. Небольшого роста, рыжий, в веснушках, он смешно картавил и уверял, что именно таким манером разговаривал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Он беспрестанно курил трубку, почти не вынимая ее изо рта –